Пропись RSS ленты новостей в программе Thunderbird. Чтобы прописать какую-то ленту новостей в Thunderbird, нужно сделать некоторую предварительную работу. Первое. С помощью Mozilla Firefox найти нужную ссылку на определенную ленту новостей и добавить ее в закладки Mozilla Firefox. Второе. В программе Thunderbird нужно создать раздел для лент новостей. Показывать, как искать с помощью Mozilla Firefox ссылку для лент новостей, я не буду. Начнем с создания в программе Thunderbird нужного раздела для лент новостей. Итак, вначале открываем программу Thunderbird. Thunderbird Portable X элемент списков. Запускаем ее. Enter. SP. Локальные папки Mozilla Thunderbird. Теперь в открытом окне программы нажимаем Alt. Файл под меню 1.7. Стрелкой влево или вправо ищем инструменты. Справка под меню 7.7. Инструменты под меню 6.7. Стрелкой вверх находим параметры учетной записи. Адресная книга CTRL Shift B 1.1. Настройки 2.2. Параметры учетной записи 1.2. На этом пункте нажимаем Enter. Параметры учетной записи диалог. Дерево. Локальные папки открыто 1.2 уровень 1. Открылось окно, в котором существует дерево для учетных записей. Курсор стоит именно на дереве. Делаем один раз тап на кнопку «Действие учетной записи», кнопка под меню. Действие для учетной записи, кнопка под меню. На ней нажимаем пробел. Пробел. Действие для учетной записи, меню. И стрелкой вниз ищем подходящий пункт. Добавить учетную запись ленты новостей. Добавить учетную запись почты 1.4. Еще стрелка вниз. Добавить учетную запись чата 2.4. Еще стрелка вниз. Добавить учетную запись лент новостей 3.4. Нажимаем Enter на нем. Мастер учетной записи лент новостей диалог имя учетной записи. Введите имя этой учетной записи. Например, рабочая, личная или группы новостей. Имя учетной записи. Редактор. Выделено блоги и ленты новостей. Он нам предлагает раздел ленты новостей назвать. Автоматически прописано блоги и ленты новостей. Мне это название вполне подходит. Здесь я в редакторе не меняю, иду табом. Далее кнопка. На кнопке «Далее» пробел. Пробел. Мастер учетной записи лент новостей диалог сводка. Эта сводка содержит всю введенную вами информацию. Проверьте ее правильность перед созданием учетной записи. Имя учетной записи. Блоги и ленты новостей. Здесь мы тоже ничего не меняем. Идем до кнопки. Готово. Назад кнопка. Готова кнопка. Нажимаем на ней пробел. Пробел. Параметры учетной записи диалог. Дерево. Блоги и ленты новостей открыто 2.3 уровень 1. Итак, у нас в параметрах учетной записи на дереве появился раздел «Блоги и ленты новостей». Курсор стоит на этом разделе. Теперь табом пройдем и подкорректируем свойства этого раздела. Таб. Действие для учетной записи, кнопка под меню. Еще раз таб. Параметры учетной записи, блоги и ленты новостей, группировка. Имя учетной записи, редактор. Выделено блоги и ленты новостей. Здесь мы ничего не меняем. Еще таб. Параметры сервера, группировка. Проверять наличие новых статей при запуске, флажок не отмечено. Этот флажок отмечаем для того, чтобы при запуске программы Thunderbird проверяла наличие новых новостей. Пробел. Отмечено. Делаем таб. Проверять наличие новых статей, каждый флажок отмечено. Еще раз таб. Минут редактор. Выделено 100. То есть, имеется в виду, через каждые 100 минут программа Thunderbird будет автоматически проверять очередные новости, которые прописаны у вас в Thunderbird. Это при условии, если программа включена. Делаем таб. По умолчанию показывать краткое описание статьи вместо загрузки веб-страницы флажок не отмечено. Когда будет приходить новость, чтобы открывалась не вся веб-страница, а заголовок. Это удобнее. Поэтому я отмечаю этот флажок. Пробел. Отмечено. Делаем таб. Автоматически создавать метки из имен категории лент флажок не отмечено. Теперь табаем до кнопки «Ок». Таб. Хранилище сообщений, группировка. Очищать при выходе папку «Удаленные» флажок не отмечено. Таб. Локальный каталог. Редактор только для чтения. Выделено D. Портабелки Thunderbird Portable 5206 Data Profile Mail Fix 1. Делаем тап. Обзор кнопка. Еще тап. Управление подписками кнопка. Еще тап. Полка и кнопка. На кнопке ОК пробел. Пробел. Дерево. Локальные папки закрыто 1 из 2 уровень 1. Итак, мы вернулись в главное окно программы. Курсор находится на дереве с папками. Стрелкой вверх или вниз находим созданный раздел. Блоги и ленты новостей открыто 2 из 2 уровень 1. Теперь мы создадим определенную папку для отдельной RSS ленты новостей. Скажем, например, для газеты «Аргументы и факты». Итак, на этом разделе открываем контекстное меню. Меню. И ищем пункт «Создать папку». Стрелкой вниз идем. Получить сообщение 1 из 5. Открыть в новой вкладке 2 из 5. Открыть в новом окне 3 из 5. Стрелкой вниз идем. Поиск сообщений 4 из 5. Подписаться 5 из 5. Создать папку 1 из 1. Нажимаем Enter. Создать папку диалог. Имя. Редактор. Пусто. Открылся редактор. Название папки. Я пишу аргументы и факты. А. Р. Г. У. М. Е. Н. Т. И. Аргументы. Про И. И. Про Б. Ф. А. К. Т. И. Написав название папки, нажимаем Enter. Подтверждаем свои действия. Блоги и ленты новостей Mozilla Thunderbird. Дерево. Блоги и ленты новостей открыто 2 из 2 уровень 1. Теперь, стрелкой вправо открыв этот раздел, если он у вас закрыт, делаем стрелку вниз. Ищем нашу созданную папку. Уровень 2 удаленный 1 из 2. Еще стрелка вниз. Аргументы и факты 2 из 2 уровень 2. Вот, эта папка создана для именно новостей, газеты, аргументы и факты. Теперь нам нужно прописать саму RSS-ленту для аргументов и фактов. Предварительно я с помощью Mozilla Firefox нашел ссылку RSS-ленты для газеты «Аргументы и факты» и внес ее в Mozilla Firefox в раздел «Закладки». Сейчас мы пойдем скопируем эту ссылку RSS-ленту в «Закладках». Открываю Mozilla Firefox. Панель задач. Mozilla Firefox. Google. Нажимаю в открытой программе Alt. Файл под меню 1 из 7. Стрелкой влево или вправо ищем закладки. Справка под меню. Инструменты под меню. Закладки под меню 5 из 7. Стрелкой вниз находим панель закладок под меню. Показать все. Добавить страницу. Подписаться на ленту. Добавить все вклад. Панель закладок под меню 1 из 2. Как правило, в сегодняшних версиях Mozilla Firefox закладки, которые вы создаете, если не менять размещение этих закладок, то они попадают именно в раздел «Панель закладок под меню». Стрелка вправо. Часто посещаемые под меню 1 из 4 уровень 1. И стрелкой вверх или вниз находим нужную ленту новостей закладку. Аргументы и факты основные новости под меню 4 из 4 уровень 1. Найдя, на ней открываем контекстное меню и находим пункт «Скопировать». Меню. Свойства 1 из 1. Стрелка вверх, еще. Скопировать. Обновить закладку на ленту новостей 2 из 2. Сортировать по имени, удалить 1 из 1. Вставить 3 из 3. Копировать 2 из 3. На нужном пункте нажимаю Enter. Google документ. Все. Наша ссылка на ленту новостей «Аргументы и факты» в буфере обмена. Чтобы посмотреть с помощью NVD буфер обмена, нажимаем Insert, буква S русская. HTTP, www.afru.rss.php. Здесь закрываем Mozilla Firefox и переходим опять в программу Thunderbird. Дерево, аргументы и факты 2 из 2. Находясь в основном окне Thunderbird, опять нажимаем Alt, стрелкой влево или вправо ищем инструменты. Файл под меню 1 из 7. Справка под меню «Все инструменты» под меню 6 из 7. Вверх опять параметры учетной записи. Адресная книга настройки 2 из 2. Параметры учетной записи 1 из 2. Нажимаем здесь Enter. Параметры учетной записи диалог. Дерево. Уровень 1. Блоги и ленты новостей открыто 2 из 3. Открылось окно, в котором курсор попадает на дерево. На этом дереве нужно найти раздел ваших ленты новостей. В данном случае прописан блоги лент новостей, поэтому курсор у меня сразу попал на нужный раздел. Итак, теперь стоя на разделе блоги и ленты новостей, ищем кнопку Управление подписками. Shift-табом так ближе. Отмена кнопка. Ок и кноп. Управление подписками. Кнопка фокус. Нажимаем пробел. Подписки на ленты новостей. Дерево. Блоги и ленты новостей. Открыто 1 из 1. Уровень 1. Открылось окно. Курсор попадает на дерево с папками. Здесь стрелочкой вниз выбираем нужную папку для данной ленты новостей. Уровень 2. Аргументы и факты 1 из 1. Выбрали нужную папку. Далее делаем таб. Адрес ленты новостей. Редактор. Пусто. Сюда мы вставляем то, что у нас в буфере обмена. Вставить. Далее делаем таб. Редактор только для чтения. Выделено блоги и ленты новостей, аргументы и факты. Еще таб. Показывать краткое описание статьи вместо загрузки веб-страницы. Флажок отмечено. Здесь мы ничего не меняем. Автоматически создавать метки из имен категории лент. Флажок не отмечено. Тут тоже ничего не меняем. Добавить кнопка. Нажимаем на кнопке «Добавить». Пробел. Пробел. 100%, 1%, 13%, 25%, 37%, 49%, 61%, 73%, 85%. Нажав кнопку «Добавить», у нас началась загрузка новостей для газеты «Аргументы и факты». Теперь табом идем до кнопки «Закрыть». Обновить кнопка. Удалить кнопка. Закрыть кнопка. На ней нажимаем пробел. Пробел. Параметры учетной записи диалог. И табом еще раз до кнопки ОК. ОК и кнопка. Нажимаем пробел. Пробел. Аргументы и факты Mozilla Thunderbird. Дерево. На дереве с папками находим нужную папку. Блоги и ленты новостей. Открыто 2 из 2. Уровень 1. Стрелкой вниз папку «Аргументы и факты». Уровень 2, удаленные 1 из 2. Еще стрелка вниз. Аргументы и факты, 100, 2 из 2, уровень 2. Пожалуйста, уже в ней 100 новостей загрузилось. Заходим в папку табом. С вложением Пенс. У США и Южной Кореи нет разногласий. С вложением кирлингисты из РФ уступили Швейц. Все новости, они выглядят как простые письма. На нужном мы нажимаем Enter и читаем новости. Все.